542. Ноябрь 2. Связь прерывается, когда мышление наполнено осколками мыслей текущего дня. Лохмотья лживой обычности надо придать огню. Чист должен быть приемник. Прежде всего мое. Когда общение поставлено во главу угла и считается наиглавнейшим фактором жизни, становится оно непрерываемым. День или ночь. Но солнце всегда в пространстве, и лучи его падают на землю. Так и солнце великого сердца озаряет сферу микрокосма даже тогда, когда сознание обращено в сумерки жизни земной и занято работой земной или неизбежными делами земными. Но в момент общения сознание повернуто к солнцу, чтобы лучей не упустить. Хорошо, когда весь круг сознания и вся сфера микрокосма заполнены ликом в луче сущем. Луч несет в себе лик пославшего его, через лик и соединение. И лик, утвержденный в третьем глазе, с лучом и соединяет, ибо является его гранью или плоскостью слияния сознания. В лике, зримым духовным зрением, происходит соприкосновение с лучом. Чем он ярче из жизни, тем действительнее воздействие луча. Лик силу имеет, ибо в нем сила луча явлена. Лик и его излучение дают круг или сферу луча, падающего из пространства на того, кому он посылается. Ясность лика можно довести до такой степени реальности, что можно его видеть, усиливая тем и воздействие луча. Именно ясность лика учителя ставит устремленное сознание в непосредственное с ним соприкосновение. Можно дойти до такой степени обостренности восприятия и напряжения, чтобы видеть его всегда и уже не в воображении, но в действительности, в движении и красках. Для этого надо, чтобы и сознание, и сердце были совершенно очищены от всякого ссора и всего мешающего. Явление это возможно лишь при полнозвучании на вибрацию учителя. Сфера личности и сфера самости лика вместить не могут, ибо малы. Дело очищения сознания от ненужных и мешающих элементов есть условие буквальное, без чего нельзя обойтись. Не ради чего-то неопределенного оно совершается, но чтобы силу луча, благодаря ясности и чистоте экрана, выявить полностью, а не частично. Частичное восприятие ограничено рамками личности, полное, незапятное ничем. Обреченных на смерть, то есть астрал и личность, надо с дороги убрать, и его застилают и затмевают свет посылаемый. Движение и жизнь в астральной оболочке не нужны. Без них жизнь становится яркой, красочной и полнозвучащей. Они кандалы на ногах, свинец на крыльях. Птицы, привязанные на веревочке, подобен человек, от них не освободившийся. Может взлететь невысоко и недалеко, тотчас же падает на землю, как только достигнут предела ее длины. И толчок на пределе подъема к земле влекущий болезненен очень. Лишь дух, свободный от цепи астрала и личности, может свободно летать. Астрал и самость из каждого улета возвращают на землю, ограничивая его высоту своими неизжитыми энергиями. Без страсти, спокойствия и равновесия духа есть формы, состояние сознания, в которых астрал выявляться не может. Утверждение без страсти есть смерть астральной оболочки. Без страсти утверждается в жизни. Качество духа доспехи света куют. Печать утверждения моего да будет над всеми усилиями твоими к свободе и свету ведущими.